Артем Сенаторов, Олег Логвинов. Аскетская Россия. Хуже не будет. Первая часть. Не все коту масленица. Глава первая. Произвол работодателя. Перестаньте гадить! Официальное обращение партии «Аскеты России» к так называемым звездам российской эстрады. Будьте любезны, французского сыра с плесенью и бутылочку красного вина, на ваше усмотрение, но урожая непременно до 73-го года. Не глядя в меню, сделал заказ импозантный молодой мужчина лет 35. И ей тоже что-нибудь принесите. Он небрежно указал на свою спутницу, симпатичную блондинку в безвкусном синем платье. Пожилой официант дорогого ресторана молча удалился выполнять заказ, предчувствуя хорошие чаевые. «Если хотя бы половина того, что я о вас слышала, правда, вы ужасный человек, мсье Гэндон, или можно просто Микки?» Блондинка кокетливо улыбнулась. На самом деле она плохо знала своего собеседника. Мсье в розовой рубашке, две верхние пуговицы которой были вальяжно расстегнуты, представлял какой-то крупный американский звукозаписывающий лейбл. Популярнейшая российская певица Виктория успела забыть его название, помнила только, что офис располагается в штате Мэн. До встречи с Микки она даже не подозревала о существовании такого штата. Впрочем, ей было неведомо наличие еще как минимум 34. Не проявив ни малейшего интереса к сказанному, представитель перешел к делу. «Можно, но времени на светский треп и комплименты у меня нет. Я и эти-то полчаса освободил с трудом. Ты же знаешь, я никогда не берусь за дело, если не чувствую коммерческий потенциал затеи». Глаза женщины заблестели. «Продолжайте», — прошептала она. «Я в индустрии 15 лет. Мне доводилось пить Джим Бим с Джеймсом Хэтфилдом, играть в бридж с Китом Ричардсом. Я подал идею ребятам из Slipknot надеть маски. И это я сначала уговорил Джона Фрусчанте вернуться в Red Hot Chili Peppers, а потом объяснил, что пора оттуда сваливать. Я не из тех, кто случайно примазался к бизнесу и уже пускает пыль в глаза разного рода прошмандовкам. Типа тебя», — мелькнуло в голове у Мики. «Пользуюсь их тотальным невежеством. Но, к сожалению, таких людей в нашем деле большинство. Я хорошо представляю, о чем говорю. Никогда музыкальный бизнес не переживал такого упадка. Налицо серьезный системный кризис. Продажи компакт-дисков катастрофически падают. Мейджор-лейблы несут большие убытки. В основном это связано с развитием интернет-технологий и полной доступностью любого музыкального материала. Теперь не нужно идти в магазин, искать желанный альбом, который уже раскупили или еще не завезли. Можно не платить. Один клик, и песня у тебя в кармане, то есть в плеере. А плееры в наши времена редко проигрывают диски. И никакая компания по возврату к винилу или переходу на новые носители не способна изменить ситуацию. Но это лишь верхушка айсберга, очевидная и непосвященным. Настоящая проблема лежит в другой плоскости. Понимаешь, в музыкальной культуре давно не возникало настоящих явлений. Не просто качественных групп, а гуру, мессий, переворачивающих представления обывателей. Микки закурил сигарилу и продолжил. «Современные короли индустрии, небожители и прочие звезды», последнее слово он произнес с явным отвращением, «запершись в своих особняках, годами записывают альбомы. Они упустили нить понимания с теми, для кого все это делается, то есть с обычными слушателями. Битлз были простыми ребятами с соседнего двора, а их музыка доступна. Вот ключ к успеху. Большинство же нынешних молодых групп — лишь жалкое подобие давно вымерших монстров и динозавров, обитающих теперь в палеонтологических музеях, типа зала славы рок-н-ролла. Оставшиеся влачат убогое существование, представляя пародии на самих себя 20-летней давности. Приходится мириться, но современная рок-музыка практически изжила себя, а происходящее в поп-индустрии вызывает рвотный позыв. Так называемые звезды медленно, но верно уходят в историю, потому что не в состоянии удовлетворить потребности слушателей, а молодежь в принципе играть не умеет. А кто виноват, что новое дерьмо королей индустрии не качает, как не они сами? Сейчас наступило затишье, но грядет буря. Люди ждут нового мессию. Мы не имеем права упустить такой момент. Нужен тонкий расчет. Я уверен, именно исполнитель из России сможет дать просраться взыскательной и пресыщенной западной публике, растормошит шоу-бизнес, перевернет обывательские представления. А главное — реально начнет прокачивать. Наша задача — продвинуть его на западный рынок и снять свои дивиденды. Выпьем за успех этой идеи». Микки сам разлил бордовый напиток по бокалам, выхватив бутылку у опешившего официанта. «Говорите вы очень красноречиво», — пригубив дорогого вина, заметила Вики. «Главное правдиво, оперируя только фактами. Я уверен, что именно ты, моя дорогая Виктория, с твоей потрясающей внешностью и выдающимися вокальными данными и пухлым кошельком, сумеешь пробить незримо висящий железный занавес. Видишь ли, российская популярность, пускай и повсеместная, локальна и ограничена. Да, ты собираешь лучшие площадки во всех задрипанных городишках. Тебя боготворят толпы поклонников. Но неужели бывшие колхозы могут сравниться с крупнейшими мировыми мегаполисами? Тем более, что Россия давно превратилась в отстойник для артистов. Вышедшие в тираж на Западе повадились к нам, потому что им некуда деться. Поселятся скоро. Принцип «где родился, там и пригодился» — это не про шоу-бизнес. Как ты смотришь на то, чтобы попробовать свои силы в Штатах? Месье Гэндон работал отменно. Равных ему в запудривании мозгов было немного, сказывался большой опыт профессионального афериста. Умело комбинируя поток импровизированного вранья с неприкрытой лестью, плюс серьезно подтасовывая факты, он верно разводил клиента на бабки. Прямо использовал неуемное тщеславие деятелей российского шоу-бизнеса и их звездную болезнь, переходящую в физическую зависимость от дешевых комплиментов, грубой лести и купленного за их же деньги внимания. Микки попал в самую точку. Стать популярной на Западе, где действительно знают толк в хорошей музыке, а не в совковой матушке России, было давней мечтой Виктории, да и не только ее. Гастроли известной певицы только что с большим успехом завершились в Калининграде, и чтобы сразу произвести впечатление, Гэндон назначил встречу в одном из лучших ресторанов города. Блестящая речь афериста явно впечатлила Вики. На его вопрос она только кивнула. «Я знал, что ты в деле», — победоносно изрек Гэндон. «Естественно, мною разработана беспрецедентная схема твоей раскрутки. Запись первого англоязычного альбома будет хорошо подготовлена. Обычной ротацией на радио мы не ограничимся. Начнем с сингла. Ты споешь с популярным американским исполнителем. С ним я договорюсь. Конечно, звезде такой величины потребуется гонорар. Затем последует атака на все средства массовой информации, твое появление в топовом утреннем шоу, эпатажная съемка для обложки модного журнала, что-нибудь типа «В обнимку с русским медведем», запуск международного сайта, съемки высокобюджетного клипа. И, наконец, кульминация. Дебютный альбом сметается с прилавков музыкальных магазинов. Такого успеха в Штатах не имели ни «The Doors», ни «The Guns N' Roses». При хорошем раскладе мы сумеем побить рекорд The Beatles по количеству проданных в первый уикенд альбомов. Разумеется, потребуются серьезные вложения с твоей стороны. Дело дорогостоящее. Начнем с 50 тысяч». Последняя фраза заметно покоробила Викторию. $50 000? При всем уважении к вашему опыту раскрутки, я все же не уверена, стоит ли так спешить. Речь идет о весомых деньгах. «А ты хотела сразу в дамки?» «Сегодняшний рынок диктует свои условия. Не принимаешь их — ты в ауте. Задарма, дорогуша, звездой даже у нас не станешь, не то что на Западе. Да и это только чтобы сдвинуть машину с места, запустить процесс, так сказать. Потом потребуется заметно большее вливание. Но с помощью моих связей и опыта тебя ждет нечеловеческий успех. Ты раз и навсегда утрешь нос своим российским коллегам, этим дерьмачам и прочей шушере». Им ничего подобного и не снилось. Певица пребывала в замешательстве, хотя последний аргумент явно перевешивал. С одной стороны, здесь и сейчас требуют серьезную сумму, а с другой... рукоплескание миллионов по всему миру, концерты на переполненных стадионах. Дебютный альбом производит фурор, какого не было со времен The Doors. И все это за скромную сумму в 50 тысяч. Виктория, правда, не очень представляла, кто такие The Doors. Ее уносило все дальше в мир собственных грез, где происходили совсем уж невероятные вещи. В первый день выхода ее альбома в Нью-Йорке обезумевшая толпа смела с прилавков музыкальных магазинов весь тираж и с флагами СССР, портретами генсеков КПСС и транспарантами «We want you, Вики!» полезла на Статую Свободы. Только личное вмешательство певицы позволило избежать жертв. одному богу известно, что происходило бы дальше, если бы не внезапный звук гимна Советского Союза, пардон, России, который вывел певицу из прострации. Микки быстро достал мобильный, так как этот рингтон означал, что звонили из аппарата новоиспеченной партии «Аскеты России». Липовый музыкальный воротило состоял в ней с недавнего времени. «Ну что там?» — с небольшим американским акцентом спросил взволнованный голос на другом конце виртуального провода. «Судебные приставы скоро начнут описывать имущество. Нас выселяют. Если в ближайшее время не переведем 50 тысяч, нам конец. Клим Елисеевич расстроен. Вся надежда на тебя. You got the money?» «Все в порядке. Перезвоню через полчаса», — спокойно ответил Микки. «Беспокоят из Лос-Анджелеса. Спрашивают, подыскал ли я что-нибудь для рождественского сборника. И что прикажешь им ответить? Что русские звезды боятся собственной популярности? Что из-за смешной суммы начинаются масштабные разбирательства?» «Я просто не хотела начинать такое дело без основательной подготовки», — пыталась защищаться Виктория. «Это несерьезно. Нет средств, нет популярности. Вот основной закон нашего времени. Ты же понимаешь, будь ты хоть трижды талантлива, без раскрутки западный зритель тебя не полюбит, а она стоит денег. В конце концов, я могу позвонить более молодым исполнителям. Влад Бренди мигом прибежит с чековой книжкой. Не заставляй меня идти на это. Я хочу, чтобы американцы под Новый год слушали качественную музыку». «Ну что ж, раз дело мы затеваем серьезное, затраты должны быть немалыми». «Я рад, что ты начинаешь меня понимать», — улыбнулся Микки. «Деньги нужно перевести на этот счет не позднее сегодняшнего вечера». Он протянул ей засаленную бумажку. «Я мог бы предложить тебе связаться с моим бухгалтером, но начнется волокита, а любое промедление сейчас смерти подобно». «Но это большая сумма, я могу не успеть», — забеспокоилась певица. «Вики, ловить надо, пока клюет. Через 2 часа мой самолет в Лос-Анджелес. Завтра же я могу начать переговоры о твоем продвижении. Но лететь туда с пустыми руками будет опрометчиво. Впрочем, если ты все еще в чем-то сомневаешься или намерен отказаться...» «Нет-нет, деньги будут на вашем счету». «С тобой приятно иметь дело». Микки протянул подошедшему официанту 500-долларовую купюру. «Сдачи не надо», — обрадовал он пожилого служителя культа чревоугодия, который не сообразил, что подобные купюры вышли из обращения много лет назад. «Пора лететь. Сожалею, что не могу уделить больше времени такой сногсшибательной женщине». Гэндон поцеловал Виктории руку. «К концу недели будь готова к вылету в США для серьезной работы». «Конечно. Было очень приятно встретиться с вами. Буду ждать звонка». «Вас подбросить в аэропорт? Я с водителем». «Нет, немного прогуляюсь перед вылетом. Все-таки давно не был на родине». «До встречи». Дождавшись отъезда шикарного лимузина популярной певицы, представитель западного лейбла сделал вещь, никак не вязавшуюся с его статусом. За 150 рублей поймал синюю шестерку с водителем восточной внешности и отправился в сторону Калининградского железнодорожного вокзала. В машине Микки набрал последний номер в памяти мобильного. «Алло, Джонни, все тип-топ. Лохудру раскрутили, сегодня деньги будут на счету. Возможно, получится надоить еще, корова жирная». «God bless you, man! Выезжай в Москву, отпразднуем, у тебя деньги на дорогу остались?» «На купейный вагон наскребу.